Братья, братья, сестры, друзья, дорогие, мы уже так, наверное, обеденный перерыв нас чуть-чуть расслабил. Первая часть, Господь особую милость явил к нам и так особо питал нас Словом Своим. Я бы вот так тоже хотел вместе с вами порассуждать над одним местом Священного Писания. Но для того, чтобы мы так немножко взбодрились, сконцентрировали свое внимание, я прочитаю место Писания, вы мне скажете, о ком это идет речь. Читаю. «Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. О ком идет речь, друзья? О старшем сыне. Хорошо, мы, значит, знаем Писание, да? Ну, друзья дорогие, а здесь собрались кто больше, старшие сыновья или меньшие? Сложно сказать, да? А кто нам больше симпатизирует, меньший сын или старший? Тоже сложный вопрос, да? А почему так сложно? Ну, я сегодня вообще-то хотел так чуть-чуть затронуть меньшего, но больше старшего сына. Ну, меньший сын, то и здесь говорится, это Евангелие от Луки, 15 глава, Христос приводит пример, как у одного отца было два сына. И вот меньший захотел получить надлежащую ему часть имения, получил по некоторому времени, прожил все, живя распутно, живя, как ему хотелось. И вот наступил голод, и вот оно свиного корыта. Вообще, что он вспомнил? Он вспомнил дом отца. Он вспомнил, что его наемники, слуги отца, едят хлебом. То есть досыта едят хлеб. Достаток хлеба. И вот это его понуждало. Встану, пойду к отцу. И что я скажу отцу? Я согрешил против неба и пред тобою. Прими меня. Опять сыновья. Число наемников. А вообще-то, братья и сестры, друзья, наемник у Писания с хорошей стороны открывается нам или с нарицательной? С нарицательной. Христос говорит, что наемник, он не родит. И отец вообще и не было намерения у отца принимать число наемников. И по сегодняшний день у Отца Небесного, те же самые позиции. Он не хочет принимать нас число наемников. Он хочет принять нас число детей. Он снимает ту старую одежду и дает все необходимое для жизни, для новой жизни. Господь принимает. И вот здесь повествование переключается на старшего сына. Старший сын – это сын труда. Он работает на поле. И вот приходит он с поля и слышит, что в доме радость. Пение, ликование. Вообще, по душе ему была эта радость. Кто-то махает головой не по душе. А почему? А что ж его остановило у дверей отца? Что его так огорчило, что он не захотел войти? Что отцу пришлось выйти к нему и звать его, а он не захотел идти? Что ж так огорчило? Кто-то, может, скажет, низкое падение брата, может, несправедливое поведение отца. Но, братья и сестры, он открывает свою внутренность. Что его огорчило? Смотрите, что он говорит. «Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться». но повеселиться не в доме отца, а повеселиться где-то на стороне с друзьями моими. А подожди, а где твой брат меньший? Вот ту часть имения, где он прожил? А вот он веселился в стороне с друзьями своими. Друзья быстро нашлись. Когда есть деньги, когда есть за что веселиться, друзья быстро найдутся. Когда закончилось, быстро друзей не встает. Братья и сестры, мы должны понять, что по составу, по существу, два брата, они были одинаковы. Только один остался в доме отца, а другой вышел из дома отца. Но первый вернулся, а второй дошел до дверей. А дальше то, что было в него внутри, то скрытое желание, оно как раз то и проявилось. Вообще-то, это тема молодых людей. Это состояние молодых людей, хочу сказать, это состояние нас с вами. Кто-то, может быть, явно уходит, потом приходит в кризис, вспоминает дом отца и с покаянием, с раскаянием возвращается. А кто-то внутри, в духе, тайно живет мыслью, желанием, вот бы мне повеселиться. Вот если бы мне, вот если бы братья разрешили, а вот если бы у нас служитель не был такой строгий, а вот если бы где-то на природу, а вот почему нельзя вот то, почему нельзя вот то. И часто так задают вопросы молодые люди, братья, сестры. Они задают эти вопросы, а почему? А где-то в глубине живет эта мысль, я хочу повеселиться. Но не в доме отца, нет, подальше от глаз, подальше от этого, чтобы никто не видел, с друзьями моими. А гласит одна поговорка, покажи мне твоих друзей, и я скажу, кто ты. Вообще-то, с кем мы дружим и с кем мы хотим повеселиться? Да, в доме отца праздник, в доме отца веселье, но почему бы тебе не присоединиться к этому веселью? Почему бы тебе не радоваться радостью отца? Вообще-то отец не лишал радости этого сына. И отец, наоборот, хотел и звал его. Но это его настолько огорчило, что он даже упрекает отца, что я столько лет служу тебе. Упрекает отца, ну, как бы сказать, даже в некоторой жадности, в строгости. Отец его и так, и говорит, и все твое мое. Нет, ты не дал мне повеселиться. Вообще-то... Братья, сестры, хочу сказать, что в нашем сердце может быть что-то спрятано глубоко. Как брат уже говорил, вот этот камень в этой чаше, в этой эфе. Может быть, в нашем сердце где-то спрятано такое желание, что потом мы идем, мы трудимся, мы в церкви. Мы, может быть, и поем, и стихи рассказываем, и декламации. Мы на ниве отца, мы на труде. Но, может быть, придет момент, и до порога дойдем, а дальше огорчение, и не сможем дальше войти. А почему? Потому что в глубине, в сердце, где-то есть вот то тайное желание повеселиться. Повеселиться. Вообще-то, я как-то недавно поднял старые фотографии, вернее, дети с дивана выняли все фотографии, и я начал просматривать фотографии. И там фотография где-то, ну, почти 20-летней давности. Это молодежь наша, которая была в нас церкви, когда я обратился к Богу. И вот я начал просматривать и начал вспоминать. И потом начал некоторых друзей спрашивать о судьбах. И вы знаете, одни судьбы искалеченные, одних церкви нет. А другой брат, смотрю, служителем стал, а та стала многодетной матерью. А тот поехал на труд, и я проанализировал. Когда мы были в молодежи, вот так все вместе на молодежную ездили, но кто-то группировался, у кого-то было особое желание повеселиться. И подальше, подальше от дома отца, подальше от глаз старших братьев. А потом был момент, когда они дошли до порога и не смогли пойти дальше. То есть то, что было маленькое семечко, оно дало рост. Вспоминаю, один брат был у нас в церкви. И когда только он уверовал, он и в жизни неверующий был, у него было большое желание, вот такую радостную жизнь. И вот он и раз, и другой наклонности видели, братья ему говорили, и остановись, нельзя вот так. Он вроде и крещение принял, но через короткое время его увлекло, увлекло. И когда его вызвали на братский совет, он так вспыхнул, обозвал всех и ушел. Через некоторое время он поехал на заработки, поехал в Москву, а потом слышим, Мишу посадили на 15 лет. Посадили на 15 лет, зарубал человека. Спустя где-то лет 12 после этого случая мне звонок. Звонит, а его уже перевели на Украину. Хочу сказать, по сегодняшний день он еще сидит. И он мне звонит, говорит, помнишь такого-то? Я говорю, помню. Вспомнил. Ну и один звонок, и второй, а потом я его спрашиваю. Я говорю, слушай, ну а как твое желание в церковь возвратиться? Да, говорит, желаю. Я говорю, ну, а Писание нам говорит, вспомни, откуда не спал. Тебе надо немножко назад, и тот грех, который тебя довел к падению, его надо признать. И когда я начинаю с ним говорить, смотрю, он ожесточается, ожесточается, говорит, нет, я все правильно тогда делал. И вас обозвал правильно. И вы знаете, с того момента прекратились звонки. И я понял, что если нет сокрушения, если нет полного открытия того, что было глубоко внутри, оно и не даст нам полноценного дальнейшего движения за Господом. Вообще-то, один богослов высказал такую мысль, что когда мы приближаемся к Богу, то мы видим себя. А когда мы удаляемся от Бога, мы видим других. Мы видим других. Когда меньший брат, меньший сын, который здесь повествуется, он приближался к Богу, он видел себя. А старший видел других. Братья и сестры, как мы на сегодняшний день видим себя или видим других? Я, когда уверовал, и меня стал вопрос, ну, судьбоносный вопрос, вопрос путницы жизни. И я смотрел на семьи, и там, где есть проблемы, и я задался вопросом, ну, почему в христианских семьях могут быть проблемы? И вот однажды Господь мне преподал урок. И, хочу сказать, серьезный урок. Вообще-то, я родился в горной местности, в Закарпатье. И когда я родился, мои родители начали строить дом. И вот сколько я себе помню, у нас проблема с этим домом. Хочу сказать, по сегодняшний день. И когда уже мне было за 20, я спрашиваю родителей, кто у нас строил вот этот дом? А проблема была в том, что дом постоянно лопал и фактически почти пополам. Его связывали, перекрывали крышу, потому что говорили, снег давит, крыша давит, подпорки ставили, что только не делали. И я говорю, кто его строил? Ну, мне подсказали. Пошел я к этому строителю, а он уже дедушка. Говорю, дядя Степа, расскажите мне, пожалуйста, причину, почему наш дом лопает. А он опустил голову, говорит, я ждал 20 лет этого вопроса. И рассказывает, когда мы копали фундамент, в одном месте попался большой камень, и мы просто поленились его разбить. И там во всех местах метр фундамент, а в одном углу где-то 20-30 сантиметров. И мы его так пролили, и думали, а, пусть стоит. И вот на этом камне, он говорит, напрасно вы связываете, напрасно вы тратитесь, напрасно вы его крышу перекрываете. Он будет лопать. Почему? Потому что там внутри в фундаменте камень. Вы знаете, для меня это был большой пример. И я понял, если в жизнь пойти где-то с таким подземным камнем, потом будут трещины, Потом будут и братья вызывать, и тот виноват, и тот виноват, все виноваты. А проблема, как у старшего сына. Хочу повеселиться с друзьями моими. И до порога дошел, а дальше ни шагу. Хочу повеселиться, мне это нравится. Понимаю, что это не совсем правильно, но мне нравится, как Ахану полюбилось. Как-то мне пришлось у одной сестры взять телефон. Кстати, я это часто делаю. Проверить телефон. Смотрю некоторые картинки, не совсем пристойные. Говорю, почему ты не удаляешь? Она говорит, не могу. А не можешь, тогда я удалю. Она потом опустила голову, говорит, я не могу не потому, что не умею. А мне оно нравится. И хорошо, что вы удалили. Мне оно по сердцу. Мне оно любится. Братья и сестры, то, что любится, то, что нам приносит какое-то веселье, внутреннее удовлетворение, но тут же совесть нас осуждает, что оно становится камнем в нашей жизни. Лучше открыть, лучше сказать. Почему? Потому что в определенный момент оно станет перед порогом в Дом Божий. Вообще-то, есть радость пред Господом. Есть та радость, которую Бог дает. В книге пророка Неемии есть одно место, где сказано, что радость пред Господом – это подкрепление для вас. Вот сегодня у нас в доме – это дом Отца. Сегодня у нас радость о покаянных душах. Сегодня у нас радость. Почему? Потому что Господь посещает нас Словом Своим. И когда мы читаем о том, как Господь принимает вечное царство, то Он говорит такое слово. Войди куда? В радость Господина твоего. Братья и сестры, желаем ли мы войти в радость Господина своего? Или нам хочется вот той сладкой радости, которая в ней? Вообще-то, один человек сказал так, а что если мы посадим человека только на сладкие кушания, на сладкие блюда? Долго ли он проживет? Ну, на тортах. Сестры у нас часто сладкое любят. На тортах, сестры, долго проживете? Очень быстро можно даже потерять сознание сладкого. И так же само то сладкое, что в этом мире, то, что привлекает, оно быстро доведет до падения. У нас один брат церкви, в простоте так выражает истины. И вот он однажды говорил, как Димас возлюбил нынешний век. И вот он говорит, братья, сестры, понимаю, сегодня есть что любить в мире. Сегодня краски. А что тогда Димас любил? Телевизоров не было, машин не было, а он тогда возлюбил. Когда, говорит, смотришь на старые картины, что там любить? Братья и сестры, а чувства, привязанность к миру этому или влечение к этому миру, они были как тогда, так и сегодня. Человек по своему существу, он как тогда был, так и сегодня. У меня есть желание повеселиться с друзьями моими. Дал бы Господь, чтобы у нас друзья были в церкви, в доме Отца, и чтобы мы дорожили той радостью, которая здесь, в доме Отца. Чтобы внутреннее, что у нас где-то есть, затаенный такой момент, чтобы мы могли открыть, чтобы он в ответственный момент не стал перед порогом в дом Отчий. Написано, старший сын осердился и не хотел войти. Да, причины совсем другие он назвал, но между теми причинами он открыл свое, возможно, даже того не сознавая. Мы часто тоже ищем причины, и тот виноват. Но если мы желаем приблизиться к Господу, то мы должны видеть себя. Да поможет нам в этом Господь, и чтобы у нас было желание идти в радость Господина нашего, в дом Отца. А это будет для Его славы, а для нашей пользы. Аминь.